Дорога на Седону, штат Аризона, 15 июня 2010 года. Движение на дороге стало еще меньше. А вот признаков того, что жители окрестных городишек запасаются оружием и создают отряды самообороны, все больше. То тут, то там на съездах дороги стояли небольшие, чаще всего скверно оборудованные блокпосты. Зачастую это был просто трак-пикап, стоящий посередине дороги, и пара мужиков воинственного вида с ружьями в кузове. Но то, что население начало понимать, хорошего от властей ждать не приходится, и надо решать проблемы безопасности самостоятельно, это уже огромный плюс. Сзади мелодично пропел клаксон рейндж-ровера. Я оглянулся. Черт. Несколько пикапов и фургонов с большой скоростью нагоняли нас. Первым пер громадный Ford 350 с двухскатной ошиновкой задних колес, старой модели. И в его кузове виднелись держащиеся за хромированный поручень над кабиной вооруженные люди. «Твою мать, придурка такого!» Ругаясь в полголоса, я потянулся назад, где уютно угнездился переложенный с переднего сиденья пулемет с лентой. Какого хрена я набрал столько стволов, хоть в одиночку на Фалуджу? Фалуджа — город в Ираке. Во время второй иракской кампании там шли тяжелые бои. Примечание автора. Иди, при этом идиот чертов не озаботился хотя бы самой простой и примитивной рацией обзавестись. Ну, дурак, ну, лох, лошара. И как теперь действия с Питом координировать, скажите на милость? Идиот, придурок, козел. Энджи, внимание, проговорил я, нажимая на кнопку, чтобы открыть люк. Сзади непонятные тачки, у них до черта каких-то вооруженных гавриков. Газу. Энджи моментально напряглась. Машина продолжала идти по шоссе ровно и спокойно, но скорость немного увеличилась. Немного. Это не спортивный вайпер или Порш, к примеру. Слушай внимательно, времени нет. Как только начнется стрельба, тормозишь и резко влево, на обочину, чтобы Питер не врезался нам в зад. Но только когда начнется стрельба, не раньше. Поняла? Поняла. Сухим напряженным голосом ответила Энджи. Люк отъехал в сторону, я поставил ноги на сиденье и резко выпрямился во весь рост, доставая из люка пулемет. Форд был от нас уже метрах 20, шел плавно, держа дистанцию, словно привязанный. Один из мужиков в кузове дернулся было и тут же замер, глядя на пулемет. Второй, высокий, в джинсовой куртке и большой шляпе, Стэтсоне, державший в одной руке М-16, дергаться не стал, а просто внимательно посмотрел на меня. Знаете, такой тяжелый взгляд самца, на чью территорию незванно вторгся чужак. Расстояние между нами было метров 20, но мне показалось, что мы стоим лицом к лицу. Воздух между нашими машинами как будто сгустился. Незримое противостояние продолжалось всего минуту, но мне показалось, что прошло 10. Да. У этого мужика было оружие и отряд, он был на своей земле, в отличие от меня, чужака. Но у меня был пулемет с лентой, в которой оставалось не меньше 300 патронов, и готовность его применить с максимальной эффективностью. Это и уравновешивало чаши весов. Рискнет? Не рискнул. Оторвав на мгновение вторую руку от толстого хромированного поручня, возвышавшегося над кабиной, он стукнул в крышу кабины Форда, и тот моментально начал снижать скорость, постепенно отдаляясь от нас и превращаясь в точку вдали на дороге. Потом пропала из виду и точка. Я с силой выдохнул. Сильный ветер трепал мои волосы, силой давил мне в спину, бросая у меня пригоршни дорожной пыли. Но мне нравилось так ехать, черт возьми. И только что я выиграл незримое противостояние сильным и опытным противником. Выиграл без единого выстрела.